Сквер перед администрацией президента. По правую руку от нас небольшой сквер, или, может быть, его вернее будет назвать газоном с редкими деревцами. Он сможет рассказать нам одну из интереснейших историй из жизни Китай-города. Начало 18 века прошло под знаменем затяжной Северной войны со Швецией. Ожидая нападения Карла XII с любой из сторон, царь Петр приказал укрепить и Москву. От Неглинной до Москвы реки сделать везде болварки, ров и контрашкарф, и дворы разломать, а которые за контрашкарфом и тех не замать до времени нужного. Как в Кремле, так и в Китае, в удобных погребах устроить на порах места и прочее, к осаде распорядить мосты подъемные, так аж по конец плотины или мостов сделать равелины, так аж палисадировать везде кругом обеих мест. В 1707-1708 годах Кремль вместе с Китай-городом были обнесены кольцом дерева земляных бастионов. Вспомните, что и сам Китай-город поначалу был построен из дерева и земли. Бастион — это пятигранное невысокое укрепление. Самый наглядный пример для жителя России — 6 бастионов Петропавловской крепости в Петербурге. Валы или стены между бастионами называются куртинами. Как известно, Карл XII выбрал для нападения южное направление и потерпел поражение под Полтавой. Московские бастионы и куртины не пригодились. Срывать их было недосуг, тем более, что Москва к тому времени потеряла столичный статус. Так они и простояли до послепожарной реконструкции Москвы. Да и тогда их срыли не полностью. Земляной вал, окружающий Кремль со стороны Красной площади Александровского сада, в который встроен грот-руина и по которому еще недавно катались дети на ледянках, это все остатки бастионов и куртин. А теперь давайте взглянем на план укреплений 1708 года. Отыскав на нем многогранную башню, мы увидим с южной ее стороны один из крупнейших бастионов за номером 6. Вот именно этот бастион и стал тем хиленьким сквером, у которого мы имеем удовольствие стоять. На плане хорошо видно, что бастионы имели две террасы. Они и поныне сохраняются в поперечном профиле сквера.